и непривычный к сценам Мандельштам от удивления не знал, что делать. Впрочем, примирение наступило очень быстро. Примирению способствовало и то, что из слов Ольги я поняла, что они впервые видятся после разрыва. Мандельштам не преминул, утешая меня, когда я бушевала, швыряла в него, что попадалось под руку, ревела во весь голос, напомнить мне об этом. «Ты не верила, а слышала, что она сказала». Я ему действительно не верила. Он подолгу жил один в Петербурге, когда я болела в Ялте. Туда написано большинство писем ко мне. Как мог он после гадкого прощания по телефону так решительно поставить точку и ни разу не встретиться с ней? Я была совершенно равнодушна к Т, но все же нашла случай повидаться с ним и сказать несколько утешительных слов. Мы оба действовали по собственным концепциям романа. Решительный выбор и острый разрыв – романтическая концепция Мандельштама, а моя – попытка очеловечить эти отношения. Через несколько лет Мандельштам еще больше удивил меня диким поведением с МП, которая на минутку втерлась в нашу жизнь благодаря Ахматовой. Он даже просил меня не ссориться из-за этого с Андреевной, чего я не собиралась делать. 2-3 недели он, потеряв голову, повествовал Ахматовой, что не будь он женат на Наденьке, он бы ушел и жил только новой любовью. Ахматова уехала. МП продолжала ходить к нам. И он проводил с ней вечер у себя в комнате, говоря, что у них литературные разговоры. Раз или два он ушел из дому, и я встретила его классическим жестом, разбила тарелку и сказала «Она или я?». Он глупо обрадовался. «Наконец-то ты стала настоящей женщиной!» Позвонила МП, которую я пригласила раньше к обеду. Сказал, чтобы она не приходила, и произнес ту самую фразу «Мне не нравится ваше отношение к людям». На следующее утро МП явилась к нам. Ахматова пишет о том, что Мандельштам был бурно и безответно влюблен. Все, что он делал, было бурно. А МП была из охотниц и пробовала свои силы, как все женщины, достаточно энергично. Он не нашел ничего лучше, как привести ее к себе в комнату, где я, успев примириться с ним, спала в его постели. Состоялся какой-то предельно нелепый общий разговор. МП ушла, а я набросилась на Мандельштама, что он так безобразно поступил. На МП у меня не было никаких оснований сердиться. Девчонка, пробующая свою власть над чужим мужем и не рыдающая при его жене. А он ликовал, что дал ей понять, где он и с кем он. Я всегда удивлялась странному устройству мужской психики в страшных делах любви и пола. Но у Мандельштама была такая дикая и спонтанная непредвиденность поступков, что его любви ко мне, его глубокому увлечению Ольгой и случайному головокружению от МП я не перестаю удивляться и сейчас. МП было написано 2 стихотворения, одно из которых потеряно, и 3 письма о любви и смерти, как сказал Мандельштам. По ее словам, письма она уничтожила. Честно говоря, мне жалко этих писем. Они были, наверное, прекрасны. Мы мало прожили вместе, и потому мало в чем могли упрекнуть друг друга. Если бы Мандельштам был богат или хоть благополучен, возможно, искушений возникло бы гораздо больше, и он, соблазнившись под старость цветами жизни, ушел бы, оставив мне на столе записку, что все было ошибкой.